Глава 10. Сейчас. Алекс. Чей-то тихий кашель возвращает меня в настоящее. Опускаю глаза и встречаюсь взглядами с близнецами. Изучаю обоих. Светленькие, милые, на Дану похожи, словно под копирку нарисованы. Мальчики смотрят на меня внимательно, пристально, будто сканируют. А потом вдруг, как по команде, с недоверием сводят бровки. Интересно, от кого они? После всего, что я 5 лет назад узнала о Дане и ее образе жизни, вариантов может быть сотни. Но думаю, Авдеев не настолько глуп, чтобы взять бабу с чужими детьми. И обвести вокруг пальца его непросто. Не то что меня. Вероятнее всего, это сыновья Игоря. Нет более удачного способа привязать к себе мужчину, чем залететь от него. И да, она отлично справилась с миссией. Мало того, что мальчиков-наследников ему родила, так еще и сразу 2. Мне немного завидно. И одновременно паскудно на душе. «Переодевайтесь!» Бросаю пацанам приказным тоном, потому что не собираюсь задерживаться в чужом доме. «Ко мне поедем!» Добавляю теплее. Все-таки мальчишки не виноваты, что у них такая расчетливая мать. Родителей не выбирают, по себе знаю. «Нет!» — заявляют в унисон. «С чего это вдруг?» Меня шокирует их отказ. «Нельзя уезжать с незнакомцами!» Назидательно говорит первый близнец. Кажется, дублирует тоны и манеру речи Даны. «Ты нам не нравишься», — резко фыркает второй. «Ого, не сдерживаюсь я. Вашей маме я тоже не нравлюсь. Это у вас семейное». Бурчу недовольно, а потом приседаю на корточки перед ними. «Зовут-то вас как?» — выжимаю добрую улыбку. «Илья», — тихо представляется мальчишка сговорчивее, но второй тут же толкает его в бок. «Ай, Саша!» — вскрикивает обиженно и потирает ушибленное место. «Илья и Саша, значит?» Скольжу внимательным взглядом по близнецам. Пытаюсь запомнить, кто есть кто. Похоже очень, так еще и одевает их Дана одинаково. Не различить, хоть крестик на лбу ставь. Мне определенно по душе данный вариант, но пока что я его отметаю. «Я Алекс, вот и познакомились». Хлопаю ладонями по своим коленям и поднимаюсь. «Теперь можно ехать». Протягиваю руки к детям. Близнецы отрицательно качают головами. Одновременно. И делают пару шагов назад. Тяжело вздыхаю. Быстро договориться не получится. Наверное, лучше сначала позвоню Никите и попрошу нарыть информацию о ночных похождениях Даны и заодно адвоката ей прислать. Чем раньше все решится, тем быстрее избавлюсь от чужих детей. Становлюсь к мальчикам полубоком, разблокирую смартфон и ищу нужный номер. «Давно тебя не слышал, друг», — доносится бодрый голос Никиты, наверное, на дежурстве с утра. «Чем обязан?» Краем глаза замечаю, что близнецы меняются местами. Стоит мне повернуться, как на их лицах расплываются хитрые улыбки. Некогда анализировать, что происходит. Просто записываю данный факт на подкорку сознания. «Дело есть. Не знаю, с чего начать. Странное». «Ну, это в твоем стиле», — смеется Ник. «Что стряслось?» «Мне нужен адвокат хороший», — выпаливаю сходу. «Что в вашем понимании хороший, господин Врагов?» — поддевает ехидно. «В моем окружении только обычные смертные». «Ник, да брось!» — закатываю глаза. «Надежный, грамотный, плевать на его статус, заслуги и награды. Нужно, чтобы отработал качественно. Тебе поэтому и звоню. Срочно сможешь адвоката прислать?» «Так, Алекс, ты куда-то вляпался?» — напрягается Никита. «А родители почему не помогут?» «Не я!» — спешу ответить, пока он не надумал ничего лишнего. «Богдана Авдеева. Она сейчас у следователя Артемьева, обвиняется в краже. Выбираю самое безобидное, опуская момент с романтической ночью в номере, иначе взорвусь. Адвоката для нее ищу. И заодно можешь по-тихому детали дела выяснить. Окончательно наглею, пользуясь безотказностью друга. Адвоката направлю в ближайшее время», — охотно отзывается. «Детали...» — задумчиво хмыкает. «Ну, я попробую». «Спасибо, Ник. Не представляешь, как выручишь». Опять кашусь на подозрительно притихших близнецов. «Алекс, а кто она тебе?» Интересуется внезапно. «Богдана Авдеева». Не узнает в ней птичку Дану, с которой я его однажды знакомил. «Никто». Лгу я и отключаюсь. Лихорадочно вздыхаю, вспотевшей ладонью сжимаю несчастный смартфон, грозясь раздавить корпус. Нервничаю. «Из-за девушки, которая для меня никто. Чужая жена, молодая мать». «Черт, точно! Еще же с ее близнецами разбираться». Поворачиваюсь к детям, а они будто только этого и ждут. «Как нас зовут?» — с вызовом кидает дерзкий малый. Его сторону принимает и изговорчивый. Вдвоем буравят меня лукавыми взглядами. «Не на того напали!» «Саша? Илья?» Правильно называю их по именам, потому что видел рокировку мелких хитрецов. Ну так что? Или вы едете со мной, или я просто оставляю вас здесь одних, в огромном пустом доме. Без мамочки. Тяну устрашающе. 5 минут на размышления и сборы. Время пошло. Демонстративно поднимаю руку с часами и постукиваю по циферблату. Близнецы заметно огорчаются, что их шалость не удалась, а потом, осознав мои слова, испуганно переглядываются. Общаются без слов, будто на ментальном уровне понимают друг друга. Несколько секунд и, кивнув мне синхронно, срываются с места. Мчатся наверх, в свою комнату, смешно шлепая босыми ногами по полу. 1-0 в мою пользу, маленькие сорванцы. По дороге в квартиру ведут себя на удивление смирно. На какое-то время даже забываю, что они находятся на заднем сидении моей машины. Пристегнуты кое-как в пассажирских креслах, на подушках, потому что специальных приспособлений для детей у меня нет. Из размышлений меня выдергивает обиженное айканье. Невольно вздрагиваю, а потом ругаю себя на все лады. Видимо, я слишком резко вошел в поворот, и пацанов встряхнуло позади меня. Выехав на ровный участок дороги, притормаживаю и обеспокоенно оглядываюсь. Убедившись, что они отделались легким испугом, я выдыхаю с облегчением. Наблюдаю, как синхронно хмурят брови и надувают губы. «Мама водит лучше», — предъявляет мне Саша. «Буду аккуратнее, извините», — бурчу, переводя внимание на дорогу. «Игорь говорит, без автокресел ездить нельзя», — назидательно тянет Илья. «Маленький зануда». «Знаете что? Едва ли не взрываюсь я при одном лишь упоминании имени Авдеева. Раздражает этот хлыщ, даже когда его рядом нет». Не договорив, осекаюсь. Прокручиваю фразу Ильи в своей голове и ловлю, что именно в ней не так. Прищурившись, смотрю на малых через зеркало заднего вида. «Игорь? Почему не папа?» — удивленно спрашиваю. Близнецы переглядываются, одновременно пожимают плечами и, не обронив ни слова, поворачиваются каждый к своему окну. «Не понимаю, что происходит в этой семейке. Да и знать не хочу. Наслаждаюсь тишиной, которая сохраняется практически до самого дома. Мысленно прикидываю, чем бы занять пацанов, чтобы не чудили и не разнесли мне квартиру. И подсознательно молюсь, чтобы Ник скорее вытащил Дану из участка. Не представляю птичку там, напуганную, растерянную, в домашних джинсах и кофте, такую, как раньше. Надеюсь, адвокат прибудет вовремя и возьмет все разговоры с полицией на себя». Пропускаю Сашу и Илью в квартиру, а они мнутся, как два котенка, растерявшихся на новом месте. Дану напоминают. В день нашего знакомства. Отгоняю от себя ненужные эпизоды прошлого, беру мелких за руки и веду в гостиную. Усаживаю на диван, включаю им мультики и пару секунд просто смотрю на них, не понимая, что делать дальше. «Когда завтрак?» — смущенно спрашивает Илья. Саша тем временем молчит, ничего не просит, но бурчание в желудке выдает и его. Все-таки я идиот. Конечно, Дану ведь задержали ранним утром. Пацаны только проснулись, когда ее увезли. Еще же бегали в пижамах. Я закажу сейчас что-нибудь. Спохватываюсь и ищу в мобильном браузере сайт службы доставки, в которой точно есть детское меню. Не знаю, чем питаются малыши, так что доверю это дело профессионалам. Игорь говорит, что еда из доставки опасна для здоровья, фыркает Саша. Опять Игорь, по имени. Неужели близнецы и не Авдеева? Никогда не поверю, что он Дану с нагуленными детьми взял. Расчетливый, репутацией своей дорожит и не отличается благотворительными наклонностями. Нет, вряд ли. Скорее, какие-то личные заскоки и методы воспитания. Если завтрак приготовлю я, то вы точно не выживете. Ухмыляюсь ехидно. Близнецы закашливаются от неожиданности, сканируют меня внимательно, но потом все же еле заметно улыбаются. Если шутки понимают, значит, выйдет из них толк. «У нас повар есть», — сообщает Саша. «И мама вкусно готовит», — вздыхает Илья. «Когда Игоря нет дома», — уточняет. «Кексы обещала. Вечером», — опускает глаза. «Раз обещала, значит, будут», — выжимаю из себя некое подобие улыбки. «Но пока что», — возвращаюсь к сайту доставки, — «детское меню». Подумав, выбираю также пару блюд для себя и отправляю заказ с доплатой за срочность. Правда, все равно доставка занимает около часа. Вижу, что пацаны буквально изнывают от голода. Вспоминаю просьбу Даны. Присмотри за ними и ее молящие глаза. Нашла, кому детей своих доверить. Наивная. Вздыхаю, недовольная собой, а спустя время встречаю пакет с едой. Близнецы, позабыв о нашей холодной войне, мчатся за мной на кухню и с интересом заглядывают в емкости и коробки. Не успеваю и рта раскрыть, как Саша хватает мой картофель с говяжьей отбивной, а Илья забирает пиццу и греческий салат. Не дети, а нашествие саранчи. Пробежав еще раз взглядом по продуктам, ребята прихватывают плашки с красным соусом. Довольные уловом устраиваются за столом. «Вам точно такое можно?» Недоверчиво изгибаю бровь. «Конечно!» — невозмутимо бросает Саша, втыкая вилку в мясо, пока Илья уплетает пиццу. «Не верю им ни грамма, но бой явно проигран, так что мне остается лишь махнуть рукой и сесть напротив, обложившись коробками с детскими блюдами. Выглядят они, мягко говоря, неаппетитно. Несоленое пюре, вареное мясо, бледная каша и некое подобие пиццы. Наверное, это полезно». Прикрываю коробки, не притронувшись к еде, и, тяжело вздохнув, набираю Никиту. Несколько часов прошло, должно же дело с места сдвинуться. Взглянув на перепачканных, но заметно подобревших близнецов, осознаю, что нельзя при них говорить о Дане. Смышленые слишком, поймут и испугаются. Грожу пальцем, приказывая малышне оставаться за столом, при этом сопровождаю свой жест суровым взглядом и ухожу в гостиную. Пацанов же можно на пару минут одних оставить. Когда отпустят Богдану? Чересчур требовательно рявкаю я, как только Ник поднимает трубку. «Не кипятись, Алекс», — парирует друг, и мне категорически не нравится его тон. «Если отпустят». Сжимаю зубы до скрипа, упираюсь кулаком в спинку дивана и судорожно раздуваю ноздри. Понимаю, что не должен давать волю эмоциям, но моя выдержка дает сбой, когда дело касается Даны. Даже чужой, предавший меня, выбравший другого и родивший ему детей. «Какого беса там происходит?» Выпаливаю я, но, подумав о близнецах, добавляю тише. «Что с ней?» «Так, для начала хорошая новость, иначе ты взорвешься раньше времени», — тянет Ник, зная мой характер. «Так вот, адвокат на месте, с Авдеевой. Каждое ее слово, каждая подпись под жестким контролем. Он делает все возможное, но...» «Пусть сделает невозможное. Пообещай ему любые деньги», — рычу в трубку. «Только верни мне Дану», — мелькает в сознании. «Не в деньгах дело, за адвоката я ручаюсь, не беспокойся», — пытается угомонить меня, но тщетно. «Давай к плохой новости, Ник». Тороплю его нервно. «Что там?» Откашливается, намеренно делая паузу. «Ситуация вот какая. Камеры видеослежения в отеле зафиксировали, как девушка, похожая на Авдееву, заходит вместе с гражданином Годомским в его номер и через 10 минут покидает его в суматохе со свертком в руках. Как утверждает потерпевший, она украла у него энную сумму». «Это не она», спорю я уверенно. «Богдане не нужны деньги, у нее муж богатый. Чушь! Камеры сняли ее лицо и одежду, и...» Ник хочет продолжить, но почему-то умолкает. «Я лично домой ее отвез». Бросаю главный аргумент. «Да, но задолго до того, как все произошло», — повторяет слова следователя. «Приехав домой, Авдеева сразу же отпустила няню. Обвиняемая вспомнила о ней только в участке. Кроме тебя, получается, ее видела только нянька и подтвердила время. Но все равно Авдеева успела бы вернуться в отель, выпроводив всех вас и уложив детей спать». «Стой!» — массирую висок, внезапно простреливший болью. «Няня! А кто еще у Авдеевых работает? Может, есть другие свидетели?» «Вот тут начинается самое интересное», — хмыкает Ник. «Повара и уборщицу Авдеева отпустила накануне, заявив, что не нуждается в их услугах вплоть до приезда мужа. Охранников у них нет, Авдеев замкнутый человек, мало кто вхож в их дом. Вместо охраны собаки, сигнализация, тревожная кнопка и видеонаблюдение во дворе». «Ну...» — вновь цепляюсь за надежду. «Записи с камер проверили? По ним должно быть понятно, что Богдана была дома и никуда не отлучалась». «Через главные ворота никто не выходил, да, запись велась всю ночь», — соглашается Ник, но я чую неладное. «А вот камера со стороны черного входа не работала. Авдеева утверждает, что она сломалась перед отъездом мужа и отремонтировать не успели. Совпадение? Слабо верится», — подытоживает он. «Знаешь, Ник, и все же доказательства пока сомнительные», — качаю головой. «За уши притянуты». «Ты не даешь сказать мне главного», — выдыхает Никита. Авдеева пыталась опоить чем-то потерпевшего. Видимо, из-за большого веса мужчины доза на него не подействовала, и она оглушила его, разбив бутылку об голову. В этот момент я готов рассмеяться в трубку. «О ком сейчас друг говорит? Маленькая птичка Дана оглушила того польского Борова? Не представляю даже». Отпечатков пальцев на бутылке не обнаружили, но на осколках стекла нашли следы крови нападавшей. Видимо, порезала случайно. Сравнили ДНК с кровью Авдеевой и... нервно сглатывает. «Все совпало. Ошибка маловероятна. уничтожает меня окончательно. «Зачем ей это?» — хрипло выдаю. «Глупо ведь». Тем временем перед глазами мелькают кадры, заснятые Максом 5 лет назад, в элитном клубе. Дана в объятиях лысого богача. «Ты продолжаешь искать ей оправдания, потому что...» Ник прерывается на долю секунды. «Потому что это та самая Дана? Я не сразу узнал ее, но...» «Наше прошлое здесь ни при чем», — отрезаю я. «Очень даже при чем», — рычит Ник. «Остановись, Алекс, не наступай на старые грабли. В конце концов, у Даны есть муж, пусть он решает ее проблемы». Упоминание об Авдееве выворачивает меня наизнанку. Друг прав, но процесс моего очередного падения в бездну уже запущен. Вместо того, чтобы послать все к чертям и наплевать на бывшую, я судорожно размышляю, кто еще может ей помочь. Я просто хочу, чтобы она скорее забрала своих детей от меня подальше. Нахожу себе оправдание, но сам в него не верю. Оставляю последнюю фразу Ника без ответа. Мне нечего сказать ему. Не успеваю отключиться, как слышу грохот падающего стула. И следом истошный детский вопль. Срываюсь с места, как чертов спринтер на старте. Спотыкаясь и поскальзываясь на идиотском паркете, бегу в кухню. По пути не вписываюсь в повороты и с размаху ударяюсь плечом о косяк. Но мне плевать, потому что такой паники я не испытывал никогда. «Твою же мать! Близнецы!»